Кабесот есть даже на орбите. Поговорим о предмете деликатном, о котором вроде бы распространяться публично и не принято. Но тем интереснее узнать, что и его не обошел технический прогресс. Ведь никуда не денешься, так уж мы устроены, потребляя еду и воду, по терминологии писателя Войновича. Продукт первичный, мы вырабатываем не только энергию, но и продукт вторичный. Так вот, как и куда он потом девается? Уже древнейшие людские поселения имели соответствующие сооружения для сбора вторичного продукта и его отвода подальше от жилья. Отесанные камни использовались не только для строительства жилищ, но и каналов, по которым удалялись продукты жизнедеятельности. При раскопках в Вавилоне обнаружены древние канализационные каналы из обожженного кирпича, обмазанного битумом. Аналогичные сооружения существовали за много тысяч лет до нашей эры у древних ассирийцев. Понятное дело, такие капитальные сооружения, требовавшие немалых затрат труда и времени, строили лишь в крупных городах и во дворцах. Индивидуальные туалеты выглядели скромнее. Как именно, можно узнать из Библии. Близ лагеря, читаем в ней, должен ты место найти, куда ты мог бы по нужде сходить. А при себе должен ты иметь лопатку, которой выроешь ямку, а справив все дела твои, должен ты все, что из тебя вышло, в эту ямку закопать. Ну, прямо инструкция для современного туриста. Древние греки прославились высоким уровнем не только науки и искусства, но и строительства. Они возводили великолепные дворцы, оборудованные по всем правилам гигиены. В древних Афинах существовала централизованная канализационная система. Первоначально ее основой послужила небольшая речушка, которая затем была заключена в трубу, выложенную из камня и представлявшую в сущности канализационный канал. Подобные сооружения обнаружены в Олимпии, Агригенте, Самосе, Пергаме, Киососе и других древнегреческих городах. Рим во времена императора Нервы насчитывал около 2 миллионов жителей. И если бы они не следили за чистотой, вряд ли бы его величали вечным. До наших дней дошли многие изобретения римлян, в том числе Клоака Максима, канал для отвода содержимого клозетов. Вошел в историю анекдот, связанный с устройством общественных уборных, за пользование которыми император Веспасиан ввел плату. Его было начали стыдить за это. Тогда он поднес к носу собеседника монету и сказал: «Деньги не пахнут». Клозеты в домах Парижа появились лишь в начале XVI века. А до этого старый млад обходились горшками, содержимое которых без зазрения совести выплескивалось из окон на улицу. Правда, прежде полагалось трижды прокричать: «Осторожно, вода!» и таким образом предупредить оказавшегося поблизости прохожего. Как выглядел туалет? В средневековом рыцарском замке, к примеру, отхожие места выполнялись в виде башенных надстроек с наклонно устроенным стоком или в виде эркера, расположенного на наружной стене здания. Нечистоты стекали сначала по стене, затем вниз по холму, на котором стоял замок, к ближайшему ручью или речке. Лишь в середине прошлого века во многих европейских городах появляется централизованная система канализации. Нечистоты окончательно исчезают с улиц. Отметим, что города и селения Руси были значительно чище, чем в Западной Европе. В усадьбах, на подворьях XII-XIII веков а кое-где и того раньше стояли будочки типа современных домиков с сердцем. Первый туалет со сливом построил в своем дворце сподвижник Петра, светлейший князь Меньшиков. Среди исторических дат есть и такая. В 1775 году английский мастер Джозеф Брам изобрел первый водяной шкаф, как его тогда называли, прообраз современных туалетов. На стене вверху укреплялся бачок, наполняемый водой. По мере надобности нужно было дернуть за веревочку, и поток воды прямо по стене стекал в углубление в полу, а затем вместе с вторичным продуктом по отводному каналу вон из дома. Понадобилось еще полстолетия, пока потомки Брама додумались соединить бачок и клозет сливной трубой. Еще столько же времени прошло, пока громоздкая конструкция усилиями мастеров разных стран, в том числе и итальянских, не забывших окончательно своего славного прошлого, превратилась в нынешний компактный санузел. Впрочем, если вы думаете, что прогресс в этой области остановился, вы ошибаетесь. Взгляните на биотуалет, который может быть установлен где угодно. В автоприцепе, в палатке, на небольшом катере или даже в маленьком самолете. Система автономна, имеет встроенный бак с водой для смыва вместимостью 21 литр. Нечистоты скапливаются в нижнем резервуаре, где подвергаются химической обработке до полного растворения. Так что при очистке нижнего резервуара из него в канализацию поступает почти чистая вода. А японцы недавно выпустили в продажу говорящие туалеты. Присел на минутку, а туалет тут же взял анализы вторичного продукта и сообщает, все ли в порядке в твоем организме. Или уже надо бежать к врачу. Вот так решается проблема утилизации отходов нашего производства на современном уровне в земных условиях. А каково, например, приходится космонавтам? Сутки, а то и больше, должны они провести в своих скафандрах, прежде чем состыкуются с орбитальной станцией. Специалисты по системам жизнеобеспечения фирмы «Звезда» сначала в скафандрах летчиков, а потом и у космонавтов предусмотрели специальные устройства, решающие эту проблему. Они категорически запретили мне приводить в печать имена как самих конструкторов, так и потребители их продукции, поскольку истории с теми и другими случались довольно щепетильные. Вот одна из них. Народ в первом отряде космонавтов, если помните, специально подбирался не очень крупный, и перед полетом каждому обязательно ставили клизму. А питание в то время состояло в основном из продуктов в тюбиках. В общем, в первых полетах на космической высоте справляли лишь малую нужду. И обходились мочеприемниками, придуманными еще для военных летчиков. Надевает человек что-то вроде стаканчика для машинной дойки, и в случае нужды все стекает в специальный накопитель, опорожняемый по окончании полета. Все бы ничего, пока в космос не начали летать женщины. Они, как известно, устроены иначе, чем мужчины. Мочеприемник пришлось конструировать заново и испытывать его по полной программе. Но если испытание мужского варианта конструктор системы проводил на себе и своих приятелях, то тут вышла заковыка. Говорят, жена конструктора чуть его из дома не выгнала, когда он к ней стал приставать с подобными предложениями. Испытательницы от подобных заданий тоже были не в восторге. Тем более, что после каждого надо было еще и подробные отчеты писать, где жмет, где трет, в каком именно месте подтекает. В общем, говорят, эта проблема и поныне решена лишь в первом приближении. И в том, кстати, кроется одна из причин, почему женщины летают в космос у нас значительно реже мужчин. С американками проще, на каждом шаттле обязательно туалет имеется. Летают астронавты с астронавтками вовсе не в скафандрах, надевая их лишь при взлете, посадке и при выходах в открытый космос. У нас же при стартах на союзах многие предпочитают отложить поход по большой нужде до стыковки с космической станцией. Правда, на аварийный случай в скафандре имеется особый приемник и для твердого вторичного продукта. Но вместимость его очень ограничена. Немало хлопот доставило инженерам устройство туалета и на самой космической станции. Пришлось изобретать систему вакуумного отсоса и множество других приспособлений, чтобы привычный всем агрегат исправно функционировал в условиях невесомости. В итоге аппарат, находящийся ныне на МКС, стоит прямо-таки астрономических денег — 27 миллионов долларов США. Недавно наши специалисты одолели новую высоту. Созданная ими конструкция оказалась столь совершенной, что даже ярые патриоты-американцы, считающие все американское самым лучшим, будут ходить на МКС в российский туалет. Причем за это удовольствие НАСА согласилась заплатить нам 19 миллионов долларов. Внешний космический туалет похож на те, какими пользуются на Земле, но без отличий, конечно, не обошлось. Для того, чтобы компенсировать действие невесомости, в нем предусмотрены фиксаторы для ног и бедер. Создаваемый внутри устройства вакуум обеспечивает плотное прилегание бедер к толчку. Отходы жизнедеятельности организма тут же отсасываются насосом в специальный приемник. А по малой нужде каждый член экипажа ходит с собственным раструбом, который крепится к шлангу. Новый туалет, который получил оригинальное название «Асуфиалка», мало чем отличается от старого. Правда, у него есть одно усовершенствование. Моча будет поступать в особое устройство и перерабатываться в чистую воду, годную для использования в хозяйстве. В старом туалете ее собирали в особые резервуары, которые потом переносили на грузовые корабли и сбрасывали при входе в атмосферу Земли, где они сгорали без следа. Как видите, незамысловатое вроде устройство поднялось ныне на космическую высоту и продолжает совершенствоваться. Будем надеяться, что цивилизация и впредь не сделает никакого зигзага. Не сбудется, скажем, пророчество Войновича из книги «Москва-2042», повествующее о городе-государстве, где его жители, посещая КБСОТ, кабинет естественных отправлений, вынуждены заполнять специальные анкеты, поскольку вторичный продукт стал своеобразной валютой и стал быть предметом строгой отчетности. Ей-ей, не стоит он того. Хотя лиц известной профессии издавна зовут на Руси золотарями.